Иван Ефремов. Лезвие бритвы. Пролог. Все быстрее нарастает познание в современном мире. Обрисовывается точнейшая взаимосвязь, обусловленность кажущихся различными явлений мира и жизни, всеобщее переплетение отдельных случайностей, вырастающее в необходимость, то есть в законы природы, пожалуй, самое важное прозрение современного человека. И в человеческом существовании незаметные совпадения, давно наметившееся сцепление обстоятельств, тонкие нити, соединяющие те или другие случайности, вырастают в накрепко спаянную логическую цепь, влекущую за собой попавшие в ее орбиту человеческие жизни. Мы, не зная достаточно глубоко причинную связь, не понимая истинных мотивов, называем это судьбой. Если проследить всю цепь, а затем распутать начальные ее нити, можно прийти к некоему отправному моменту, послужившему как бы спусковым крючком или замыкающей кнопкой. Отсюда начинается долгий ряд событий, неизбежно долженствующих сблизить совершенно чужих людей, живущих в разных местах нашей планеты, и заставить их действовать совместно, враждуя или дружа, любя или ненавидя, в общих исканиях одной и той же цели. 5 марта 1916 года в Петрограде на Морской открылась выставка известного художника и ювелира, собирателя самоцветных сокровищ Урала Алексея Кузьмича Денисова-Уральского. Еще внизу, в гардеробной, где суетились, угодливо кланяясь слуги, веяло слабым ароматом французских духов и проплывали, шелестя тугими платьями, дамы, можно было заключить, что выставка пользуется успехом. Речь и петроградские ведомости одобрили патриотическое художество. Посещение выставки стало считаться в столичном свете тоже патриотичным. Низкие залы казались пустоватыми и неуютными в тусклом свете пасмурного петроградского дня. В центре каждой комнаты стояли 1-2 стеклянные витрины с небольшими скульптурными группами, вырезанными из лучших уральских самоцветов. Камни излучали собственный свет, независимый от капризов погоды и темноты человеческого жилья. Худощавый молодой инженер в парадном сюртуке так глубоко задумался у одной из витрин, что только прикосновение к плечу заставило его обернуться, встретить приветливой улыбкой крупного человека с острой бородкой, щегольски одетого. «Ивернев, зову, Максимилиан Федорович, зову, не откликается. Горняцкое сердце взыграло от каменьев. И где это Алексей Казьмич такие откапывает?» «Собирались сотни людей и десятками лет», — возразил инженер на последний вопрос. «Хороши, в самом деле. Но вот я стоял и думал, ага, не стоило такие камни и такое умение на пустяки тратить». Молодой инженер встрепенулся. «Как вы правы, Эдуард Эдуардович! Да пойдемте посмотрим еще раз».